Правда, Инка баба безобидная. Уж, конечно. Инка обслуживала всю семейку как рабыня. Любани давно не было. Уехали они с Минькой на хорошие заработки. И теперь Инка и жарила, и парила, и стирала, и убирала. Алиса пальцем не шевелила, даже свое белье не стирала. Так, бросала в ванну. Ну, а Инка все запихивала в стиралку. И Алиса притворно удивлялась. «Как? Ты уже успела выстирать?» Инка молчала. «Неинтересная в общем и целом. Что в ней нашел Алик после своей шикарной Наташки? Но та была и есть стервоза из стервоз. Хотя, если бы Алик пришел к Алисе и сказал, что прогоняет Инку и возвращается к Наташе, Алиса была бы счастлива. В общем, на даче тоска знатная, и Алиса даже опустилась. Целыми днями бродила по даче в халате, который выглядел уже довольно-таки потрепанным, и думала, чем бы ей заняться. Заняться было нечем. Читать Алиса не любила, подружек у нее не было, знакомые все поотстали. Игорь — зануда из зануд, и состарился невозможно. Только телек, да и то. Алису не интересовала чужая жизнь. Но как-то вечером произошло нечто интересненькое. Алик приехал из Москвы, выпивши, и, как всегда, последнее время спросил. «Мне никто не звонил?» «Никто», — ответила Алиса, каждый раз удивляясь его вопросу. «Кто ему должен звонить?» «Сашка Черный живет здесь». А больше Алик ни с кем не поддерживал отношения. Вернее, с ним не поддерживали. Как-то все его приятели пробились, пригрелись. Один он после такой заявки, Европа, посольство, работает охранником в какой-то занюханной фирме и получает всего 200 баксов. Алик после ее ответа сразу сник, скукожился и пошел к буфету выпить рюмку перед обедом, который уже разогревала Инка. Вот кто остался верен своей любви. Она обожала Алика до сих пор и старалась для него изо всех сил. Она ведь и шмотки Алисины из-за Алика стирала. Алиса — его мать. У них уже не было ночей первого их периода. Так, вялое перепихивание, но не из-за нее. Она-то всегда горела и всегда была готова. Из-за него. Он потерял всякий интерес к сексу. И вставал-то у него этот в полсилы. Инка готова была плакать и плакала ночью, когда он, отвалившись от нее, засыпал. Неужели все время будет так? Ведь основное в их жизни был секс. Из-за него Алекс сбежал к ней от Наташки. А теперь? Их ничего не связывает, кроме Лиски. Да и то она чувствовала, что Алик не верит до конца, что Лиска его дочь. Отец приехал раз или два, как-то помрачнел, поглядев на все святое семейство. Быстро уехал и теперь только звонил ей, никогда не зовя к телефону ни Алика, ни Лиску. Неужели теперь всегда будет так? Уныло, однообразно и, если честно, отвратительно. После тех-то страстей. Если бы она их не знала, было бы лучше. И все свои нерастраченные силы Инка бросила на готовку, уборку, стирку, улучшение их жилища. Она разготавливала для него, и получалось для всех, разносолы, придумывала необыкновенные кушания, всегда покупала красивую бутылочку в бар, на третье лепила пирожные и взбивала мороженое. Но все это съедалось скучно, без криков,